Путь начинающего темного мага. Глава 1. В сердце каждого человека живет два волка. Любовь и ненависть. Побеждает тот, кого человек больше кормит. Меня зовут Александр Стоун. Странное имя для англичанина, правда, а все из-за предков, сбежавших в 1917 году с исторической родины, но не оставивших традиции давать родные имена детям. По-моему, идиотская традиция, но это и не важно. С виду я обычный ребенок, русые волосы, славянские черты лица, довольно высокий и худой, для своего возраста. Однако моя худоба вовсе не означала физическую слабость. В этом на личном опыте, весьма неприятном, смогли убедиться многие детдомовцы. Так что вместо термина «худоба» мне больше подходит «жилистый». Что-что, я не сказал, я сирота. Мать умерла при родах. Собственно, про нее я узнал из личного дела, которое мне дала прочитать одна из воспитательниц, относившаяся ко мне очень хорошо. Про отца ничего известно не было, как и про других родственников. Какое-то время я бредил мечтами, что рано или поздно в один прекрасный день на пороге приюта объявится мой пропавший отец или любой другой родственник и заберет меня домой, и у меня появится семья. Время шло, а никто так и не объявился. В конце концов, пришлось смириться, что мечты остаются лишь мечтами и сказки никогда не становятся реальностью. В 8 лет я заставил себя окончательно отказаться от мечтаний и сосредоточился на реальности. Наш приют располагался в довольно своеобразном месте Лондона, ирландском районе, по которому, соответственно, бегали ирландские дети. К счастью, у меня с домашними детьми конфликтов не было, благодаря тому, что я не был англичанином. Потом, несколько совместных с ирландцами драк и проказ, и между нами уже установилась крепкая дружба. Я часто сбегал из приюта на прогулки по району. Поначалу воспитатели страшно ругались, запирали меня в комнате. Но я смог заставить их закрывать глаза на мое отсутствие. Как? Это моя особенность. Я не говорил, я очень особенный ребенок. В 7 лет я заметил, что вокруг меня происходит что-то странное. Периодически летают вещи, вспыхивает огонь и происходят другие необъяснимые явления. Никогда не был дураком, и смог быстро понять, что странные происшествия связаны с моим эмоциональным состоянием. Несколько испытаний только подтвердили мои догадки. Я не знал, что это было. Друзья выдвигали различные теории, называя это магией, телекинезом, кто-то же, насмотревшись фильмов, силой. Мне же было плевать на название моей особенности. Главное было то, что я обладал неким даром. И совершенно нормально, что во мне загорелась невероятная по силе жажда овладеть им в полной мере. С тех пор я ежедневно тренировался в использовании своего дара и достиг определенных успехов. Я мог заставить человека сделать что-либо против его воли, сделать ему больно, погрузить в сон или заставить забыть что-нибудь. Я подозревал, что это лишь малая часть моих возможностей, но совершенно не представлял, что необходимо для развития. Были мысли найти учителя, но это было делом будущего. Пока же я бегал по улицам с ровесниками, воровал и отбирал деньги у честных граждан при помощи моего дара, за что имел непререкаемый авторитет среди уличной шпаны. Совесть меня не мучила, она была успешно заглушена новой одеждой, вкусной едой и всякими другими предметами, которых не было ни у одного другого детдомовца. Тогда же я выучил новый урок жизни. Всегда хорошо выгляди. Чистый и опрятный мальчик внушает куда больше доверия, чем грязный и вонючий. От аккуратных и вежливых людей не ждут никаких подвохов. По крайней мере, большинство людей. Стоит сказать, что большую часть денег я откладывал в заначку, прекрасно осознавая, что в этой жизни мне никогда не добиться успеха без очень крупной суммы денег. Да и обучать владению даром, когда найду учителя, бесплатно меня вряд ли будут. Помимо накопления первичного капитала на дальнейшую жизнь, я не забывал и учиться. Даже более того, учиться лучше всех. Все-таки, у хорошо образованного человека шансы достичь чего-либо гораздо выше. Стандартное образование, получаемое в приюте, чтение, правописание и арифметика, меня не устраивало. К счастью, раздобыть книги по многим наукам вроде биологии, географии, истории, физики, химии, обществознания, было совершенно нетрудно. Понятное дело, учился я по дополнительным предметам чрезвычайно, на мой взгляд, медленно. Воспитатели, конечно, объясняли мне некоторые непонятные моменты, но и сами-то они не особенно разбирались в этом, поэтому толку от их помощи было немного. Так и получалось, что на изучение какой-нибудь одной темы у меня уходило не меньше пары недель, когда в обычной школе в старших классах их проходили за 1-2 урока. Легче всего мне давалась история с обществознанием. Оно и понятно, никаких формул и вычислений, способных сильно затормозить усвоение материала. Поэтому моими любимыми предметами как раз и были эти два. Книг по истории у меня было больше, чем всех других вместе взятых. Какое-то время я даже мечтал стать археологом, но быстро охладел к этой профессии, узнав про нее побольше. Параллельно я учил русский язык. Все-таки надо уважать свои корни. Давался он мне с трудом, но небольшой прогресс был заметен, за что благодарить надо, видимо, предков. Я смог запомнить базовые слова и выражения, но не собирался оставаться на достигнутом. С чтением и письменностью дела обстояли похуже. Так я и жил. Развивал свой дар, постепенно подгибал под себя все больше и больше людей, воровал, учил все, до чего мог дотянуться. В один из таких дней, в возрасте 9 лет, я впервые познакомился с магическим миром. Знакомство было неприятным. С самого утра, после завтрака в приюте, я, с 6 своими друзьями, 2 детдомовскими мальчишками, и 4 домашними, 2 пацанами и 2 девчонками, отправился исследовать заброшенный завод на самой окраине Ирландского района. А может, это была фабрика. Не так важно. Наша цель была проста – найти себе базу. Эта идея уже давно бродила в нашей компании, но подходящего места не было, пока мы не узнали про этот завод. По первым признакам, место было идеальным, но требовалось лично все осмотреть, для чего мы отправились туда. Глупая была идея. Тогда у меня не вызывало подозрений, что такое сооружение не обжито бомжами. Завод имел вид довольно зловещий. Темные провалы окон, общая разруха и мусор, бегающие туда-сюда крысы и какой-то холод. На дворе был самый разгар августа, а на территории завода стоял просто-напросто аномальный холод. Впрочем, один из ирландцев убеждал, что холод – это нормально для больших заброшенных помещений. Как бы там ни было, мы не обратили внимания на температуру и стали исследовать здание. Одна из девчонок обнаружила темный подвал. Моментально возле него собрались все остальные. Разумеется, сразу пошли предположения о живущих в подвале призраках, выдуманные истории о похороненных на территории завода индейцах, откуда в Англии индейцы, и прочие в том же духе. А потом один из парней предложил тест на смелость – спуститься в подвал. Никто не хотел прослыть трусом, и решено было спускаться всем вместе. Я не был трусом, я был осторожным, поэтому пошел последним. Но не успел я ступить и на первую ступень, как почувствовал сзади движение, заставившее меня обернуться. То, что я увидел, никогда не забуду. Это было нечто летающее, завернутое в рваную тряпку с черным провалом на месте рта. От одного взгляда на этого демона у меня ноги подкосились от страха, а волосы встали дыбом. А демон тем временем приблизился ко мне. Каким-то шестым чувством я понял, что он хочет сожрать меня. Мой разум охватил еще больший страх. Не знаю как, но я смог поднять руку, указывая на подвал, и еле-еле прошептал: «Возьми их». Кажется, демон меня понял. По крайней мере, он повернулся к подвалу и проплыл внутрь. Я еще успел увидеть одну из девочек, задержавшуюся на лестнице и смотрящую на меня недоуменным взглядом. Она его не видит, только промелькнула у меня мысль, прежде чем демон схватил девочку и высосал у нее душу. Почему-то я не сомневался, что странный дым, вырвавшийся изо рта девчонки и поглощенный демоном, это и есть душа. Ведь что еще демону может понадобиться от людей? А демон, выпив девочку, проследовал дальше, вглубь подвала, за остальной добычей. Тут я и опомнился. Резко захлопнув дверь подвала, я изо всех сил побежал прочь от завода. Все остальные события этого дня и последующей недели были как в тумане. Меня поймали полицейские, что-то спрашивали, я что-то кричал про демона, завод, подвал и друзей, меня чем-то поили, кто-то меня осматривал, кажется, даже к кровати приковывали. Потом через день приходили другие полицейские, рассказали, что нашли на заброшенном заводе моих друзей, об их странном полуживом состоянии, вроде как и живы, но ни на что не реагируют. Целую неделю меня водили по докторам, постоянно что-то расспрашивающим, а потом в один день все внезапно прекратилось. Меня отвезли в приют и оставили в покое. К этому времени я уже более-менее пришел в себя и пытался узнать о судьбе моих друзей. В ответ получал только недоумение и фразы: «О ком ты говоришь, Алекс?» Это было похоже на то, что кто-то просто стер воспоминания о 6 детей у всех, кроме меня. И как я мог быть таким идиотом? Конечно же, демон стер всю память о своих жертвах. Это было так очевидно. Это немного меня успокоило, но с тех пор я не расставался с крестиком, стал ходить в церковь с большим энтузиазмом и искренне молился каждый день. Хоть и чувствовал себя очень глупо, но вдруг это помогает против демонов. Шло время, и я постепенно успокаивался. Поначалу, чувство вины и стыда просто сжигало меня, ведь это из-за меня демон сожрал души моих друзей. Но постепенно, совесть была заглушена разумом. А что я мог сделать? Они бы все равно умерли, так как не видели демона. Глупо умирать всем, когда кто-то может спастись. Умри ты сегодня, а я завтра. Так я и жил, пока в августе 1991 года моя жизнь резко не переменилась. С утра у меня было поганое настроение. Встал не с той ноги, как говорят на моей исторической родине. Поэтому я не ушел на заработки, как планировал вчера, а остался в своей комнате и читал книгу. Книга была по истории, про Вторую мировую, причем книга была не английская или американская с незаслуженным восхвалением союзников, а настоящей, советской, со всей правдой, зачастую горькой и неприглядной. Увлекшись чтением о Сталинграде, я даже не заметил, как в комнату вошла какая-то женщина. Обратил на нее внимание только, когда она кашлянула. Внешность у женщины была из разряда «захочешь, не забудешь». Какое-то темно-зеленое платье до пола, тогда я еще не знал, что это мантия, остроконечная широкополая шляпа, как у ведьм из мультиков, очки в тонкой оправе и очень строгое и серьезное лицо. В общем, со своей странной одеждой она была похожа на сектантов, которых в последнее время развелось просто неприличное количество. «Здравствуйте, мистер Стоун, я, заместитель директора школы Хогвартс Минерва МакГонагалл», первый начал разговор женщина. «Хогвартс, Хогвартс, никогда не слышал. И почему она пришла ко мне? Я никуда заявок на поступление еще не посылал. Может, это какая-то благотворительная акция, вроде поможем бедным сиротам получить хорошее образование? Было бы здорово, сильно упростила бы мне жизнь». «Да-да, скорее всего так и есть. В конце концов, я лучший ученик в приюте, так что ничего удивительного, что пришли ко мне. А что до странной одежды? Ну, у всех своих причуды, верно?» «Здравствуйте», изображая робость и неуверенность, отвечаю я. «Мистер Стоун, это вам», и протягивает мне запечатанный конверт. Осторожно его принимаю и рассматриваю. Странная на ощупь и вид бумага, наверное, очень дорогая. Имя и адрес получателя написаны изумрудными чернилами. Разумеется, получатель, я. С еле сдерживаемым нетерпением открываю конверт и вынимаю два листа, и быстро читаю первый. «Хогвартс, школа магии и колдовства, директор, Альбус Дамблдор, орден Мерлина первой степени, ведущий колдун, верховный магистр, верховный чародей Визингамота. Дорогой мистер Стоун, рады вам сообщить, что вы приняты в школу магии, колдовства Хогвартс. Посылаем вам перечень необходимых книг и принадлежностей. Семестр начинается с 1 сентября. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Первая моя реакция была отрицательной. Почему-то я даже и мысли не допустил, что это правда, что действительно существует школа для волшебников. Что это за глупая шутка? Сказал я более резко, чем хотел. Это не шутка, мистер Стоун. Магия действительно существует, и вы, волшебник. С вами разве никогда не случалось ничего странного, необычного? Женщина была само терпение. Видно было, что убеждать людей в существовании волшебства ей не в новинку. А вот странного со мной случалось много чего. Значит, я волшебник. Я все еще не верил в свое счастье, но мои сомнения можно было легко понять. Докажите. Ну, вот снова вырвалось. Неосознанно попытался заставить женщину выполнить мой приказ, но она этого, кажется, даже не заметила, спокойно вытащила какую-то палочку и одним взмахом превратила рядом стоящий стул в собаку, а потом обратно в стул. Демонстрация реальности магии более чем убедительная, да и невосприимчивость к моим приказам заставляет задуматься. Неужели на магов мое внушение не действует, или я просто еще слаб? Разберемся. Делаю вид, что впечатлен больше, чем есть на самом деле, и только киваю же волшебнице. «Как вы уже поняли», — продолжила МакГонагалл, — «вы зачислены в ученики школы Хогвартс. 1 сентября вам надлежит прибыть на вокзал Кингс-Кросс, на платформу 9 и 3 четверти. Билет на поезд есть в конверте. Перед этим вам необходимо купить все необходимые предметы для обучения. Список также в конверте. Для сирот у нас есть специальный фонд, обеспечивающий необходимым количеством денег для покупки школьных принадлежностей. Когда вам будет удобнее пойти за покупками, я буду вас сопровождать. Так, полегче, полегче, мадам, не гоните лошадей. Дайте прийти в себя, а то вывалили целый грузовик информации, а осмыслить не даете. Так, что она там про фонд говорила? Деньги дают сиротам, это правильно. У меня деньги, конечно, есть, и я более чем уверен, что их хватит с лихвой. Но я же не дурак, отказываться от халявы, а вот сопровождения не надо. Чувствую, что она будет против более подробного изучения магазинов на предмет поиска чего-нибудь полезного, сверх, так сказать, школьной программы. Да и привык я все делать сам, без помощи. Извините, миссис МакГонагалл, зовите меня профессор МакГонагалл или мэм, я также преподаю в Хогвартсе. Хорошо, профессор МакГонагалл, я хотел бы сделать покупки самостоятельно, я привык все делать сам. МакГонагалл смотрела на меня долго и внимательно, а я изо всех сил молился, чтобы она не настаивала на своем присутствии. Ну что ей стоит, а? Заняться что ли больше нечем? Сходила бы в кино с бойфрендом, или мужем, или к парикмахеру, или еще куда, только не со мной. Хорошо, мистер Стоун, в конце концов, соглашается МакГонагалл. Потом профессор объяснила мне, как попасть в косой переулок. Ничего сложного, я был в том районе Лондона довольно часто, так что быстро все понял. Вот те раз, столько бегал по тем улицам и даже не подозревал, что под носом у меня магический мир расположился. Хотя сейчас я уже припоминаю, что нередко там видел странных людей в такой же одежде, как у МакГонагалл. А я-то считал, что они сектанты. Еще где-то час МакГонагалл вводила меня в жизнь магического мира, рассказывая основные законы и прочее. Оказывается, несовершеннолетним нельзя колдовать. А что я тогда делал? Не колдовал, что ли? Свои вопросы я решил пока не озвучивать. По крайней мере, не этой женщине. Перед тем, как уйти, МакГонагалл протянула мне немаленький мешочек, сказала, что это деньги на школьные принадлежности и объяснила их денежную систему. Как только за профессором закрылась дверь, я сразу же его открыл. Золотые, серебряные и медные монеты. Прикольно. От переполняющей меня радости хотелось прыгать и плясать. В этот момент я любил весь мир и населяющих его существ. Все-таки я был прав. Я особенный. Я маг. На следующий же день я отправился в косой переулок. На всякий случай, захватил с собой половину накопленных мной средств, помимо врученных мне магических денег. Не знаю точно, но подозреваю, что обменные пункты у магов все-таки должны быть. Не могут же они быть насколько оторванными от обычного мира, что даже деньгами его не пользуются. Нет, такого не может быть. Дырявый котел я нашел без проблем. Забавно, но никогда не обращал на него внимания, когда бегал рядом. Ну из чего на него внимание-то обращать? Одинокая, неприглядно выглядящая дверь, без какой-либо вывески. Наверное, для конспирации. Внутри бара царило странное оживление. Не ожидал такого. Все посетители столпились в центре, что-то неразборчиво крича, упоминая какого-то Гарри Поттера. Понаблюдав, я понял, что этот самый Гарри Поттер пришел в бар и его все так встречают. Наверное, местная знаменитость. Как любит говорить по телевидению, звезда. Это, конечно, очень хорошо, встретить вживую своего кумира и выразить ему свое почтение, но вот забывать про свои вещи посетителям явно не стоило. Пока все были заняты Гарри Поттером, я успел обыскать три оставленных без присмотра сумки и нашел два довольно увесистых мешочка, как у меня, с деньгами. Денег много не бывает, так что с чистой совестью забрал их себе. Не будут впредь клювом щелкать. Конечно, тогда я еще не понимал, что сумки, да и кошельки, могли бы быть зачарованными, и я мог получить неплохое проклятие, воруя их. Но тогда я этого, как и сказал, не понимал, и мне просто очень повезло, что кошельки оказались без магии. Народ все еще толпился у Гарри Поттера, на заметку. Выяснить, кто это такой, когда я выходил, с пополненным благосостоянием и с приподнятым настроением. Открыть вход в косой переулок не составило труда, МакГонагалл очень точно объяснила мне, как именно это сделать. Косой переулок, мягко говоря, поражал. С одного взгляда было видно, что действительно попал в магический мир. Летающие книги и котлы, разговаривающие и двигающиеся картины, какие-то фейерверки, самые разные животные, в том числе и магические, и, конечно, маги. много магов. Даже слегка растерялся, не зная, куда сначала пойти. Так, что для нас главное, купить все необходимое для школы. Дополнительные покупки, после. А что мне там нужно? Чертова куча учебников, котел, одежду, компоненты для зелий. Почему я не взял рюкзак? Не в руках же это нести. Так что первым делом надо купить рюкзак, что плохо, так как у меня уже есть, но не возвращаться же за ним. Хотя, это же мир магии, значит и рюкзаки тут магические должны быть. Например, чтобы более вместительными были, или уменьшали вес поклажи. Решено, сначала в магазин сумок. Необходимый магазин я нашел довольно быстро. Разнообразие товара поражало воображение. Ко мне тут же подскочил продавец, других покупателей в магазине пока не было, и стал расхваливать отдельные экземпляры своего товара. Через 10 минут я стал счастливым обладателем безразмерного черного рюкзака за 3 галлеона. За пару дополнительных секли, продавец наложил также чары уменьшения веса. Следующие 4 часа я ходил по магазинам косого переулка, покупая все необходимые учебники, составляющие для зелья и одежду. Перспектива носить дурацкие мантии меня не радовала, но со своим уставом, как известно, не лезут. В конце концов, это не такой уж и большой дискомфорт, можно и потерпеть, а стерпится, слюбится. Помимо нужных учебников, я дополнительно купил еще несколько, с многообещающими названиями, по личной рекомендации продавца. Влетело мне это все в копеечку. Оба украденных кошелька оказались после покупок пусты. К счастью, оставался еще кошелек, врученный мне МакГонагалл, и мои собственные средства. Несколько раз во время своего похода за покупками, я видел какого-то парня с растрепанными черными волосами и дурацкими очками, а обратил я на него внимание благодаря его спутнику, настоящему великану с огромной бородой. Я видел высоких людей, но таких огромных, впервые. Его же я видел в дырявом котле, довольно улыбающимся. Судя по всему, парень тоже в этом году поступал в Хогвартс. Может, он и есть Гарри Поттер, не похож он на знаменитость, невысокий для своего возраста, ниже меня, слишком худой и в одежде явно не по размеру. Скорее всего, детдомовец, как и я. Великан уж точно не его отец, ни капли парень на него не похож. Внимание от заинтересовавшего меня субъекта отвлекла темная улица, отходящая от косого переулка. Не нужно жить на улице, чтобы понять, туда лучше не ходить. Настолько явный преступный гадюшник, что удивление берет, почему его еще не снесли. Я тут впервые, а мне и то понятно, что в этом темном переулке преобладает преступный мир. Или просто маги, выросшие в магическом мире, не очень умные и сообразительны. Узнаем. По своему опыту знаю, что самое интересное и опасное в таких вот темных переулках и продают. Но 11-летнему пацану, без знаний реалий магической преступности, туда лезь, самоубийство. Темный переулок тут, кстати, лютым называли, и прекрасно были осведомлены в его опасности. Тем более непонятно, если все знают, почему ничего не предпринимают. Ведь есть же Министерство магии, есть Авроры, магическая полиция, и, главное, есть законы, запрещающие некоторые вещи и предусматривающие наказание за совершение их. Ответ простой – коррупция. Мир магический, а все происходит как в обычном. Мне же, собственно, лучше. Забыв, до поры, до времени, о лютном переулке, а я сюда обязательно вернусь, как подрасту, пошел покупать самое главное, волшебную палочку. Самое сладкое оставил наконец. Магазин волшебных палочек оказался похож на библиотеку. Высокие стеллажи, забитые разве что коробками, а не книгами, и много пыли. Мне навстречу вышел хозяин магазина Оливандер. «Добрый день, молодой человек. Пришли купить волшебную палочку?» — поинтересовался он у меня. «Да, мистер Оливандер, я почему-то и не сомневался, что именно вышедший мне навстречу и есть Оливандер, и не прогадал. Что ж, приступим. Какой рукой предпочитаете держать волшебную палочку? А мне откуда знать? Я еще позавчера об их существовании не подозревал. Я правша, все-таки отвечаю я». Тут же ко мне подлетела линейка и стала измерять мою руку. А Оливандер стал выбирать из бесчисленного количества коробок подходящую мне палочку. «Попробуйте вот эту», — протянул он мне одну. Взял ее и ничего не случилось. А Оливандер тут же вырвал палочку из рук и протянул другую. Вторая тоже не подошла. За ней не подошла и третья. Через 5 минут таких поисков, а Оливандер ушел вглубь помещения, откуда вернулся с черной коробкой и вынул из нее светло-коричневую палочку. «Попробуйте вот эту», — протянул мне ее продавец. Только я взял палочку, как меня просто пронзило. Каким-то шестым чувством я понял, это она. Палочка тоже отозвалась, в отличие от остальных, целым фонтаном зеленых искр. Замечательно, замечательно, Оливандер был доволен. Береза с сердцем черного русского дракона, 15 сантиметров, довольно жесткая. С вас 7 галлеонов. Молча, протянул продавцу нужную сумму, по-прежнему не отпуская палочку. Даже не могу описать чувство, которое мной овладело. Радость, счастье, все вместе, смешанные в кучу. Также молча, вышел из магазина. Палочку положил обратно в коробку и засунул в отдельный карман на рюкзаке. Вот и все, теперь у меня есть все необходимые. Осталось дождаться 1 сентября. Хотел еще в магический банк гоблинов зайти, счет открыть, но передумал. Кто там откроет счет 11-летнему пацану? Не дорос еще. Глава 2. До дня отъезда в Хогвартс я ни разу не выходил на улицу, запершись у себя в комнате в приюте. Я взахлеб читал купленные книги, порой забывая даже про необходимость есть, пить и спать. Просто не мог оторваться, ведь моя мечта полностью овладеть своим даром теперь сбудется. Читал не только школьные учебники, но и дополнительную литературу. В ее числе оказалась и книга, призванная облегчить маглорожденным магам адаптацию в мире магии. Были еще несколько книг наподобие этой, так что я быстро узнал, кто такие чистокровные, грязнокровки и прочие. В школе это может оказаться проблемой. Все мои полученные, благодаря истории и обществознанию, знания вопили о том, что чистокровность и грязнокровность – это вовсе не формальные термины, не используемые в реальной жизни, как говорили об этом книги. Уверен на 100%, были такие, кто гордился своей чистокровностью и презирал грязнокровок. А учитывая наличие аристократии, это наверняка так. Хоть я заочно презирал богатеньких избалованных деток, ссориться с ними мне было совсем не с руки. Может, они и ничтожество, но могут меня раздавить и не заметить. С другой стороны, с богатеньких деток можно и денег поиметь. Так что официальная линия поведения. Мать – волшебница из древнего чистокровного русского рода, отца знать не знаю. Практически вся семья матери была уничтожена во время революции 1917 года, остатки бежали в Англию. Что еще? Почему фамилия не русская? Так это от неизвестного отца осталось, и вообще в приюте рос, до недавнего времени и не знал ничего о своей семье. Да, с такой легендой я уже и не грязнокровка получаюсь, а как минимум полукровка. А к ним у чистокровных отношения все-таки получше, я так думаю. А вот и Кингс Кросс. На мне была моя самая лучшая одежда. Черные джинсы, такого же цвета туфли, темно-красная футболка и светло-бежевая куртка. За плечами висел купленный мною рюкзак со всеми необходимыми вещами и еще целой кучей, которую я набрал сверх нормы, чисто на всякий случай. А ну как потребуется китайское огниво, а его не будет, запас карман не тянет. ХМ, платформа 9, что говорится, вот она. Платформа 10, вот она. Платформа 9 и 3 четверти отсутствует. Будем думать логически. Кто уезжает с платформы 9 и 3 четверти? Маги. Маги могут вызвать подозрения и угрожать статуту о секретности, о котором я узнал из книг. Могут. Вывод. Отправку нужно скрыть от обычных людей. Оглядевшись и убедившись, что на меня не смотрит, я аккуратно потрогал стену между платформами 9 и 10. Догадка оказалась верна, рука без проблем прошла сквозь стену. Следом за рукой, сквозь стену прошел и я, оказавшись на искомой платформе 9 и 3 четверти. Народу вокруг было просто огромное количество. Взрослые провожали детей, дети, некоторые, плакали и обнимали родителей. Меня кольнула зависть. Всегда ее испытываю, смотря на счастливые семьи. Сам я, и не только я, такого лишен. Смех, слезы, крики, напутствия и наставления, все смешалось в гвалте голосов. И посреди всей этой суеты стоял большой паровоз. Не нужно быть гением, чтобы понять, что на него-то мне и нужно. Быстро пройдя сквозь толпу, я забрался в первый попавшийся вагон. Кажется, в пятый. Забавную вещь подметил. Большинство учеников были с сундуками или с чемоданами. Большими и тяжелыми. Я, конечно, уже смог понять, что маги по уровню развития где-то в средневековье застряли, по сравнению с цивилизованным миром. Но чтобы настолько, это ведь очевидно, что небольшая сумка с наложенными чарами гораздо удобнее огромного сундука. Или это такие традиции? В принципе, плевать, как говаривал один мой озабоченный друг, кто как хочет, так и дрочит. Нравится им надрывать спины, таская сундуки. Хотя почему надрывать? Просто заклинание, и сундук летит сам за хозяином. На заметку, лень – враг прогресса. Как же я сам не заметил. Скоро ведь и я так разнежусь, отвыкну от тяжести из-за магии, и через пару лет и магнитофона поднять не смогу. На заметку, устраивать себе тяжелые физические упражнения каждый день. Позволить себе расхлябаться я не мог. Вот почему они в средневековье до сих пор, из-за лени. Магия уже не казалась мне такой распрекрасной. За такими мыслями я нашел свободное купе, где и устроился. Впрочем, свободным оно оставалось недолго. Сразу после отправления ко мне, без моего согласия, впрочем, меня и не спрашивали, подсели две девочки и три парня, все моего возраста, а стало быть, такие же первокурсники. Сам собой завязался разговор о Хогвартсе. В частности, кто на какой факультет хочет попасть. Я сказал, что не определился еще и вообще там сами решат. Я кривил душой. На самом деле меня привлекал Слизерин. Ведь на нем учатся те, кто жаждет власти и силы. Как раз по мне. Правда, там большинство – чистокровные маги. Но и на них найдется управа, я уверен. Пока говорили о Хогвартсе, я вспомнил про Гарри Поттера и стал расспрашивать своих соседей о нем. В книгах про него не нашел, наверное, не те книги покупал. А вот мои соседи о нем слышали и были удивлены, что я его не знаю. Оказалось, что был могущественный темный маг, тот, кого нельзя называть. Настоящее его имя выпытать у соседей я не смог, так его боялись. Ха, я этого мага даже не знаю, а уже уважаю, так запугать всех, что даже его имени, простой набор букв и звуков, бояться. Припоминаю, в косом переулке в разговорах между взрослыми проскальзывало что-то вроде «сам знаешь кто», «тот, кого нельзя называть» и прочие заменители настоящего имени. Даже взрослые его боятся до сих пор. Так вот, этот самый маг хотел всех подчинить себе. Понимаю и уважаю. Убивал всех врагов. Но однажды пришел в дом Поттеров, давних его врагов. Убил отца и мать Гарри, а его не смог. Этот момент я несколько раз переспрашивал и уточнял. Могущественный, еще его называют, величайшим, темный маг нашего времени не смог убить годовалого ребенка. Это было больше похоже на шутку. Хотя кто я такой, чтобы судить, что я, в сущности, знаю о магическом мире и магии? Да ничего. Поэтому не стоит удивляться, как это ребенок убил взрослого мага. Может, защита какая-нибудь стояла. Разговор с соседями получился продуктивнее, чем я ожидал. Даже успел проверить свои натренированные за годы приютской жизни способности. Результатов, правда, не было никаких. Вот и гадаю теперь, то ли на магов это не действует, то ли я слишком слаб, то ли мои соседи слишком сильны. Так что придется забыть на какое-то время о своих привычках всеми командовать. А жаль, было бы неплохое подспорье. За дружеской беседой и грустными размышлениями путь до школы пролетел незаметно. Во время поездки к нам в купе заглядывала женщина, продающая сладости, но я воздержался от покупок, в отличие от моих соседей. Шоколадные лягушки меня потрясли, но желания их съесть не появилось. Не люблю шевелящуюся еду. Наконец, объявили о приближении к станции, и мы переоделись в школьную форму. Разумеется, мальчики отдельно, девочки отдельно. Сумки, как оказалось, можно было с собой не брать, все доставят в замок прямо к кроватям, хотя идея оставить на неизвестно кого все свои пожитки оптимизма не внушала. На перроне нас встречал человек-гора, которого я уже видел в косом переулке, и предполагаемого Гарри Поттера я тоже увидел, в компании с каким-то рыжим парнем. Человек-гора в приказном порядке усадил всех первокурсников. Интересно, а как в школу попадают остальные ученики? В маленькие лодки по 4 человека, и наша небольшая флотилия двинулась по озеру. Некоторые, особо впечатлительные, не сдерживали восхищенных возгласов. Один парень, плывший в лодке по соседству, с круглым лицом и крепко сжатой жабой в руках, выглядел так, будто мы плыли прямо в рай. Нет, серьезно, никогда не видел такого счастливого лица. И тут мы увидели замок. Даже так, замок. И здесь уже никто не смог сдержать восхищенный вздох. Хогвартс смотрелся действительно великолепно. Огромный, наверное, весь Лондон, замок, освещающий темноту вечера из своих огромных окон. Высоченные башни с какими-то, трудно различимыми сейчас, пиками на их вершинах. Это действительно было великолепно. Наше путешествие по озеру подошло к концу, и нас, еще не отошедших от увиденного, провели к главным воротам замка. Выбравшиеся из лодок первокурсники не могли сдерживать эмоции и оживленно переговаривались между собой, обсуждая кто что. К кто сам замок, кто процесс поступления. Какая-то девочка с растрепанной гривой каштановых волос цитировала книгу «История Хогвартса». Рыжий парень убеждал стоящих вокруг учеников, что на распределении нужно будет сразиться с троллем. Разгорающуюся дискуссию прервали выплывшие из стен привидения. Честно говоря, когда они появились, я немного струхнул. Сразу вспомнился демон, которого я видел несколько лет назад, но привидения оказались безвредными и даже дружелюбными. «О, первокурсники!» — радостно сказал призрак толстого монаха. «Надеюсь, вы поступите на мой факультет». Остальные привидения тоже хотели что-то сказать, но их прервала вышедшая к нам уже известная мне Минерва Макгонагалл. «Первокурсники, постройтесь и следуйте за мной», — коротко распорядилась она. В пару со мной встала какая-то девочка, брюнетка, довольно симпатичная. «Привет», — сказала она мне, — «я Трейси Дэвис, Александр Стоун», — представился я. Она еще что-то хотела спросить, судя по лицу, но тут мы зашли в зал. В главном зале, больше сомнений не было, что это именно главный зал, были расположены 4 стола, по одному на факультет. За ними сидели остальные ученики в цветах своего факультета. На столах стояли пустые золотые кубки и тарелки. Перпендикулярно столам факультетов стоял стол преподавателей. Учителей было всего около 13, не считая директора, который с добродушной улыбкой смотрел на строй первокурсников. Старик с длинной белоснежной бородой, сидящий на троне в центре стола преподавателей, это наверняка директор Дамблдор. Кем ему еще быть? Но самым поразительным в зале был потолок. Казалось, его вообще не было и над нами простиралось только звездное небо. Но я услышал, как девочка с гривой говорила, будто потолок специальным образом зачарован. По-моему, придумано здорово. Наконец, мы остановились, и Макгонагалл вышла вперед, положив на высокий табурет перед нами потрепанного вида остроконечную шляпу. Вдруг шляпа дернулась и открыла рот. В общем, это было похоже именно на рот. Еще через секунду она запела. «Да, пора привыкать, что я в магическом мире, где даже шляпы петь умеют. Значит, всего-то и делов, что надеть ее. Думаю, справлюсь. Когда я назову вашу фамилию, выходите вперед и садитесь на табурет», — сказала Макгонагалл, доставая кусок пергамента. «Аббат, Ханна». Блондинка с хвостиками вышла из строя, плюхнулась на табурет и буквально утонула в надетой шляпе. «Пуффендуй!» — выкрикнул говорящий кусок ткани. Самый правый стол зааплодировал, и счастливая девочка присоединилась к уже своему факультету. Дальше распределение пошло в том же духе. Один за другим первокурсники расходились за столы. Девочку с гривой и круглолицего парня с жабой отправили в Гриффиндор. Этот любитель жаб не выглядел особо храбрым. Разве что где-нибудь глубоко внутри, очень-очень глубоко. Блондина с высокомерным выражением лица отправили в Слизерин. Явно из богатеньких, избалованный ребенок, считающий себя пупом вселенной. Терпеть таких не могу, аж бесит. Нет, решено, плевать на последствия, если вякнет хоть что-нибудь, сотру его чертову улыбку с его рожи прямо вместе с рожей, и будь что будет. И наконец, прозвучало сакральное. «Поттер, Гарри». В зале сразу стало абсолютно тихо. Черноволосый парень, на которого я и думал, вышел из строя и сел на табуретку. Шляпа почти полностью закрыла его лицо. В ожидании вердикта в зале не было произнесено ни звука, даже директор наклонился чуть ближе. Неужели это все из-за того, что он убил того самого, хотя это и не доказано? В забавном мире они живут. Надеюсь, я сейчас не святотатствую своими мыслями. Наверное, минут через 5 шляпа наконец-то соизволила выбрать Гриффиндор. Проорала она, зал взорвался. 3 стола аплодировали изо всех сил, плавно переходя в овацию. Ученики Гриффиндора орали что-то неразборчивое. Макгонагалл, кажется, прямо светилась от радости и гордости за свой факультет. Я уже успел выяснить, кто является деканами факультетов. Даже директор аплодировал гораздо живее, чем остальным. Выглядел он так, будто это был его собственный сын. И не на факультет поступил, а как минимум десяток тех самых убил. В конце концов, массовая истерия закончилась и распределение продолжилось. Наконец, подошла и моя очередь. «Стоун, Александр!» — выкрикнула Макгонагалл. Я вышел из строя и сел на табурет. Глаза мне закрыла шляпа. Я-то ожидал, что она что-нибудь мне скажет, но она просто крикнула. «Слизерин!» Сбылась мечта идиота. Сняв шляпу, я проследовал ко второму слева столу, где мне довольно активно аплодировали. Сел я в самом конце только что принятых учеников, рядом с аристократичным типом Драко Малфоем. К моему удивлению, Он довольно дружелюбно улыбнулся и приветственно кивнул. Я ему ответил. После того, как последний первокурсник оказался распределен на Слизерин, ура, ура, ура, со своего трона поднялся директор. Добро пожаловать. Раскинув руки, возвестил, иначе не назовешь, он. Поздравляю с началом нового учебного года. Прежде, чем вы приступите к банкету, позвольте сказать вам пару слов. Итак, вот они, олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо. Директор сел на место, а ученики одобрительно загудели и захлопали. За столом Слизерина никто не хлопал. И я их понимаю. Что, черт возьми, это было? Пока я думал, на столе появилась еда. Такого обилия блюд я еще никогда не видел. Даже в магазине, кажется, еды было меньше. Невольно, у меня забурчало в животе, и рот наполнился слюной. Но набрасываться на еду, подобно некоторым ученикам с других факультетов, нельзя. Да и противно. Не животные же мы, а люди. Еда оказалась очень вкусной. Даже жаль, что у человека всего один желудок, а не парочка. Посреди банкета к нам за столом присоединился призрак нашего факультета, кровавый барон. В дополнение к своему какому-то изможденному лицу, на призраке была надета мантия, вся в пятнах крови. Расстреляли его, что ли? Призрак сел рядом. Малфою такое соседство явно не понравилось, а мне как-то было наплевать. В жизни я видел вещи и более неаппетитные. К тому же, от призрака запаха даже не исходило, а внешний вид – это ерунда. Но избалованному аристократу этого ведь не объяснишь, верно? Когда банкет закончился, и еда бесследно исчезла, слово вновь взял директор. Мистер Филч, наш завхоз, просил напомнить, что колдовать на переменах в коридоре запрещено. Запретный лес по-прежнему запретен для посещений. Отбор в команду по квиддичу состоится через неделю. Все желающие играть за свой факультет могут записаться у своих старост. И последнее. В этом году правый коридор на третьем этаже также объявляется запретным для всех, кто не желает умереть медленной и мучительной смертью. А сейчас давайте вместе споем гимн школы. Провозгласил Дамблдор и наколдовал ленту со словами гимна. Каждый поет, как хочет. Все ученики, даже со Слизерина, затянули песню. А я стоял и думал. Думал о том, как мне легализоваться, что ли, на факультете. Судя по тем разговорам, что я услышал за столом, грязнокровок здесь действительно не любили. А значит, меня будут спрашивать, в лучшем случае, все, как на улицах. Ты кто такой? Ты с какого района? Кого знаешь? Кто за тебя впишется? И тому подобное. И лучше мне будет ответить, иначе моя школьная жизнь может быть неприятной. Песня замолкла, и директор отпустил нас по гостиным. Старосты Слизерина быстро построили первокурсников и повели нас из главного зала в подземелье. Я так и думал, где еще обитать змеям, как не в земле. Путь оказался довольно запутанным, вряд ли даже я, привыкший к переулкам Лондона, запомнил бы его полностью с первого раза. Входом в гостиную оказался портрет какого-то мрачного мага в черной мантии и недобрым взглядом. Один из старост подошел к портрету. «Чистая кровь», — сказал он пароль и портрет, кивнув, отъехал в сторону, открывая проход внутрь. Гостиная Слизерина оказалась довольно уютной, обширная, с множеством кожаных диванов и кресел и одним большим камином, в котором весело трещал огонь. Помещение освещали светильники со свечками, окон, в силу своего расположения, не было, никаких напутственных речей не было, и нам просто показали комнаты первокурсников. Девочки налево, мальчики направо. Комната, где мне предстояло жить, была неплоха, в приюте было хуже. 6 широких кроватей с пологами, возле каждой отдельная тумбочка и один большой шкаф с 5 отделениями. Была также ванная комната. Возле каждой кровати стоял багаж. Мой рюкзак был возле самой крайней от двери кровати, около окна. Да-да, в комнате было окно, и показывало оно какой-то лес. Магия, это магическое окно, показывает запретный лес, подтвердил мою догадку чернокожий парень с высокими скулами и раскосыми глазами. Блейз Забини, представился он и протянул руку. Я ее пожал, также представившись. Потом познакомился и с остальными однокурсниками. Драко Малфоем, Теодором Ноктом, Грегори Гейлом и Винсентом Крэббом. Последние двое были вылитые вышибалы из бара, только в миниатюре. Неосознанно я напрягся, готовый в любую секунду отразить нападение, если оно будет, конечно. Заметив мое напряжение, Малфой рассмеялся. Если ты напрягаешься из-за чистоты своей крови, Стоун, то расслабься. У тебя на лице все написано, не удивляйся. Дело в том, что шляпа не отправляет грязнокровок в Слизерин, прекрасно зная об отношении к ним у нас на факультете. Это мне еще отец рассказывал. Так что ты как минимум полукровка. Ты ведь сирота, верно? Мне оставалось только кивнуть. Значит, скорее всего, полукровка. Хотя это и не важно, ведь ты слизеринец. В Хогвартсе и так все борются против нас. Непозволительно допускать разлад еще и внутри факультета. Это успокаивало. Общий враг объединяет, верно? А то, что Слизерин не любит, мне было известно. Плевать, свою любовь могут оставить себе. Давайте уже спать. Завтра трудный будет день, предложил здравую идею Гойл. Возражений не было. Быстро умывшись, я переоделся в пижаму и лег в кровать, закрыв полог. Заснул я моментально. На следующий день я с самого утра стал героем для слизеринцев-первокурсников. По крайней мере, на время. Дело в том, что староста, сопровождающий первокурсников на завтрак, по какой-то причине сбежал в самом начале пути, оставив нас одних в подземельях. Остальные курсы либо уже ушли на завтрак, либо решили на него вообще не идти. К счастью, я все-таки смог вспомнить дорогу до большого, а не главного, как я думал, зала и провести всех туда самостоятельно. Подоспели мы к самому началу. За завтраком нам раздали расписание. Первым предметом у нас шли чары с деканом Равенкла, профессором Флитвиком. Староста, который должен был нас сопровождать, был рад узнать, что первокурсники смогли добраться до большого зала без особых проблем и довольно быстро. И тут же назначил мне вечером экскурсию по замку, чтобы я и дальше сопровождал своих однокурсников, пока они сами не выучат расположение кабинетов. Я был не в восторге, но отказаться не мог. Да и полезно это будет, выяснить, что к чему и где расположены такие стратегические объекты, как кухня и склад, или где они хранят всякое разное и полезное. До кабинета чар нас довели без проблем. Профессора пока не было, поэтому мы спокойно вытащили из сумок все необходимое. Когда делал покупки в косом переулке, я был поражен отсутствием человеческих шариковых ручек. Маги пользовались примитивными перьями. Я попробовал ими писать, но у меня ничего не получилось, одни кляксы. И еще жутко раздражала необходимость постоянно макать перо в чернильницу. А пользоваться магдловскими ручками нельзя. Средневековье, блин. Но недаром меня называют смекалистым. Я купил несколько перьевых ручек с большим запасом стержней с чернилами. Потом 10 минут работы ножом и матом, и вуаля, с виду обычное перо, но внутри перьевая ручка, правда, без внешней оболочки. И только металлический наконечник, или как он там, ручки мог меня выдать. Но сомневаюсь, что кто-то будет рассматривать мои перья. Также раздражало использование листов пергамента вместо обычных тетрадей. Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. С приходом профессора все разговоры сразу утихли. «Доброе утро, класс», — сказал Флитвик, оглядывая присутствующих. Быстро проведя проверку, Флитвик стал объяснять суть предмета чар и общую теорию магии. «Мои спонтанные выбросы магии в раннем детстве и сознательное применение магии являлось следствием нестабильности магической силы у магов. С 11 лет сила начинает стабилизироваться и окончательно приходит в норму, как правило, к 17 годам. Были, конечно, случаи, когда магическая сила успокаивалась и к 20, и к 40 годам, но таких случаев несколько за всю историю магического мира. В общем, очень скоро все, что я успел натренировать в приюте, станет бесполезным. Собственно, это не страшно, так как эти способности уже не актуальны. Помимо стабилизации, магическая сила, подобно росту человека, увеличивается в размерах. Своего максимума маг достигает к 17-19 годам и дальше уже повышается только мастерство. Вообще, Флитвик довольно интересно и подробно все рассказывал, не забывая приводить примеры для лучшего усвоения материала. Было видно, преподавать он умеет и преподавать ему нравится. Также профессор продемонстрировал несколько заклинаний, которые мы будем проходить на первом курсе. Демонстрация всем понравилась. Лично я просто загорелся поскорее приступить к практической части, но она, увы, еще не скоро. Пока что надо выучить общую теорию. Правильные движения палочкой, зачем они нужны, правильное произношение, концентрация и все в таком же духе. После чар шла парная трансфигурация с Равенкла. На уроке ничего необычного не произошло, кроме превращения МакГонагалл в кошку и обратно, и стола в свинью. Ну, еще она нам зачитала общую теорию трансфигурации и на практике дала задание превратить спичку в иголку. У меня получилось лишь ее посеребрить, но МакГонагалл сказала, что для первого раза и это неплохо. Ха, один равенкловец смог даже заострить спичку. Но иголка так себе. МакГонагалл объяснила, что трансфигурированные предметы рано или поздно принимают свой первоначальный вид. Время пребывания в превращенном виде зависит от магической силы мага и его мастерства, но имеются исключения, о которых она обещала рассказать на следующих уроках. Я сильно увлекся трансфигурацией, даже не заметив этого. Очень интересный предмет оказался. Во мне даже дух ученого проснулся. Хотелось провести какой-нибудь эксперимент, но я прекрасно осознавал, что для этого у меня нет ни нужных знаний, ни возможности, ни умений. Возможно, я сделаю это позже, когда вырасту, если не охладею к этой идее. После трансфигурации мы все спустились в большой зал на обед. Еда по-прежнему была восхитительна. Придется все-таки физическими упражнениями заниматься, а то растолстею. Вторая половина дня у нас была занята травологией с Равенкла. Копаться в земле мне никогда не нравилось, как и ухаживать за растениями. Мне не нравилось даже поливать цветы, когда меня об этом просили в приюте. А тут целые теплицы с одной только зеленью. Бррр. Хотя я и понимал, что травология все-таки полезный предмет. Посудите сами. Лучше вырастить необходимое растение самому, чем покупать. И дешевле, и надежнее, хоть и нелегко. Но все равно еле-еле дождался, когда урок закончится. Вечером, после ужина, как мне и было обещано, меня потащил на экскурсию староста. Звали его, кстати, Маркус Флинт, и был он вовсе не старостой, а капитаном команды Слизерина по квиддичу. Почему на него взвалили груз ответственности за сопровождение первокурсников, непонятно. Наверное, старосты аргументировали это своей занятостью. Впрочем, неважно. Флинт показал мне все необходимые кабинеты и, конечно, дорогу до них. Ни кухни, ни склада я так и не увидел. Придется узнавать самому. Со временем обязательно выясню, подумал я, засыпая в своей кровати. Глава 3. Так незаметно подошел конец первой недели в Хогвартсе. Самым скучным и бестолковым предметом, к моему удивлению, оказалась история магии. Я любил историю и ждал от магической ее версии многих интересных фактов, новых трактовок уже известных мне событий, новые подробности, взгляд с другой стороны. Подвоха я не заподозрил, когда узнал, что учитель, призрак, сел, в предвкушении, на первую парту и приготовился внимать, что хотел, то и получил. Такой нудятины не нес даже священник в воскресенье. Нет, все-таки магическая история предмет, наверное, интересный, но только при самостоятельном изучении. Первый урок истории я даже пытался записывать, но мои возгласы «будьте добры, помедленнее и повторите, пожалуйста», чертово привидение игнорировало. Так что я просто плюнул на Бинса и весь остаток урока продремал в полглаза. Сомневаюсь вообще в целесообразности ходить на эти уроки, раз все равно его нужно изучать самостоятельно. Но история магии – обязательный предмет. В пятницу у нас был первый совместный урок зельеварения. Все слизеринцы-первокурсники ожидали его с нетерпением, потому что уже всем было известно, как наш декан, мастер зелий Северус Снейп, относился к львятам. А я ждал этого урока по иной причине. Было у меня мнение, что зельеварение – очень полезный предмет. И вот, мы сидели в родных подземельях, в классе зельеварения. Снейп стремительно вошел в класс, в своей обычной манере. Вообще, мнение о Снейпе у трех из четырех факультетов в Хогвартсе исключительно отрицательное. Хотя непонятно, почему, покрывает своих подопечных, все так делают. И МакГонагалл, и Флитвик, и Спраут. Это вполне нормально. Ну да ладно, взваливать на себя роль просветителя, несущего света истину, я не намерен. Снейп начал с переклички. Особенно заострил свое внимание на великом бойце с тьмой. Ах да, Гарри Поттер, наша новая знаменитость, Малфой захихикал. Вообще, Драко не взлюбил Поттера с первой встречи. Гойл мне рассказал, как Малфой предлагал Поттеру дружбу, но Шрамоголовый ее отверг, и стоял потомственный аристократ с протянутой рукой, как нищий. Я не дворянин, но я вполне понимаю Драко. Лично бы я, типу, который бы мое рукопожатие отверг, как минимум разбил бы лицо. Не принято так поступать. Этим человек как бы говорит: «Я Д'Артаньян, а ты П». Может, Поттер и сам не понял, что нехило оскорбил человека, но незнание не освобождает от ответственности. Так что, помимо того самого, так и не узнал его имени, у Поттера появился как минимум еще один кровный враг, Малфой. А Крэбб с Гейлом, кстати, неплохо устроились. Благодаря внешности они успешно прикидываются ни на что не способными недоумками с синдромом Дауна. Таскаются всюду с Малфоем и только рожи корчат, да кулаки напрягают. Если бы не жил с ними в одной комнате, поверил бы, что они тупицы. Истинно слизеринское поведение – ввести противника в заблуждение, а потом, когда возникнет необходимость, сильно его удивить. А Снейп не собирался оставлять Поттера в покое и начал задавать ему вопросы из самого конца учебника. Ну и, естественно, снимать баллы. Грингер чуть руку не вывихнула. Спрашивается, чего она добивается? Не спрашиваю тебя, так сиди ровно. Своими знаниями она тут никого не удивит. Первую часть урока мы записывали рецепт зелья для лечения фурункулов. Снейп разбил нас на пары. Мне достался Малфой. Его, как и меня, захватывал процесс приготовления зелья. И, как выяснилось, у Драка очень хорошие познания в искусстве зельеварения. По ходу процесса Малфой тихо объяснял мне, как лучше всего приготовить тот или иной компонент. Его покровительственный тон меня нисколько не трогал. Пусть говорит, как хочет, пока говорит по делу. Снейп, нахваливающий своего крестника, эту подробность я узнал случайно от Флинта, только повышал самомнение Драка. Внезапно за спиной раздался громкий хлопок, вскрик и шипение. Первое правило поведения в зоне особого риска, кабинет зельеварения, да и весь Хогвартс, таким и являлся. Если слышишь что-нибудь странное, сначала действуй, а потом смотри. Сработал чисто на рефлексах, отпрыгнул в бок и вперед, обходя парту, уходя подальше от источника звука. Обернулся и увидел расплавленный котел круглолицего парня, который был с жабой, кажется, Лонгботтом. А вокруг его стола по полу расползалась зеленая жидкость. Сам Невилл, закрывая лицо руками, что-то вопил. «Идиот!» — кричал Снейп, одним движением палочки убирая жидкость и расплавленный котел. «Полагаю, вы добавили в зелье иглы дикобраза?» Невилл ничего не ответил, что неудивительно, а только сильнее закричал. «Да, не завидую я ему. Отведите его в больничное крыло», — бросил Снейп какому-то ученику. «Вы, Поттер, почему вы не остановили Лонгботтома? Считали, что если он опозорится, будете лучше выглядеть. Минус 10 баллов с Гриффиндора». Поттер что-то хотел сказать, но его ткнул в бок рыжий Уизли, и тот вовремя заткнулся. «Умно. За оставшееся время урока ничего не произошло. Мы с Малфоем спокойно доварили зелье и получили по 5 баллов для Слизерина и П за урок. Да, уроки зельеварения отлично поднимают боевой дух учащихся Слизерина. После уроков в пятницу у нас ничего не было, поэтому я решил зайти в библиотеку. Мне было любопытно узнать побольше о том самом и о его восстании. Почему восстание? Не знаю. И еще я хотел что-нибудь попытаться выяснить о своей семье. Знаю, что глупо и наивно, но я так и не смог отказаться от мечты найти своих родственников. Разве я так много хочу, хотя бы выяснить, кто были мои родители? Можно было бы, конечно, спросить у преподавателей, наверняка моя мать училась в Хогвартсе, и почему я считаю, что моя мать была волшебницей. Не знаю, есть у меня такая уверенность, но я не хотел никого посвящать в свои поиски. Это личное. Выяснил, что восстание того самого, которое назвали войной с темными силами, проходило с 1970 и до 1981 года. Ну, это приблизительно. Это период активных военных действий. Так что в библиотеке я попросил у мадам Пинс подшивку газет за этот период времени. До позднего вечера, даже пропустил ужин, я изучал газеты за тот период времени. Большинство статей были наполнены напыщенными речами с призывами объединиться против зла, не содержавшими никакой полезной информации. Такие я читал по диагонали, а зачастую просто пропускал ненужное. Узнать имя того самого я смог, лорд Волдеморт. Сомневаюсь, что это его настоящее имя, но пока сойдет. Попробовал воспроизвести это имя вслух. Получилось, земля не разверзлась, небо не упало, и Волдеморт не появился за спиной с криком «Отдай мне свое сердце». История восстания Волдеморта меня поразила. Он, судя по всему, несколько лет к этому готовился. Вербовал сторонников, заключал союзы, набирал военную мощь. И министерство об этом ни сном, ни духом. А потом, внезапный удар. Поначалу Волдеморта совсем не боялись называть по имени. Он достиг этого за несколько лет успешных действий. К нему под знамена встали не только маги, но и множество разумных магических существ, вроде оборотней, вампиров, великанов, дементоров, а таких не слышал, и многих других. И виновато в этом было само министерство со своей политикой ущемления прав других народов. Конечно, пропагандировалось, что пожиратели смерти, самоназвание сторонников Волдеморта, желают видеть диктатуру чистокровных, мир магии без грязнокровок и все такое. Но само-то министерство и светлая сторона, чем лучше со своей политикой фактически откровенного геноцида магических народов. Короче, обе стороны стоили друг друга. Урок мне на всю жизнь. Не имеет значения, магическая или магдловская сторона мира, люди везде одинаковые. Волдеморт побеждал, что удивительно, учитывая нехилую мощь министерства. Система, не способная защитить себя от одного единственного врага, заслуживает того, чтобы быть уничтоженной и преобразованной. Это было бы справедливо. Но в 1981 году дернул черт Волдеморта заглянуть на ужин к Поттерам. Верно говорят, что справедливости никогда не было и не будет. Дальше, только радость, счастье и хвалебные статьи героям «Войны со злом». Ну и судебные процессы по побежденным врагам. Большая часть пожирателей смогла выкрутиться. Может показаться, что я симпатизирую Волдеморту. Так оно и есть. Уважаю сильных людей. Как-никак живой пример поговорки «из грязи в князи». Вы только вдумайтесь, какой силой воли, мощью и умом надо обладать, чтобы самые храбрые маги дрожали от страха из-за одного имени, а чтобы поставить на колени гордых аристократов и заклеймить их, как скот. А ведь они стерпели, и даже гордились этим, судя по репликам, приведенным в статьях. Я уже собирался уходить в гостиную, когда мне попалась на глаза газета, датированная 26 ноября 1981 года, и главный заголовок: «Осужден еще один пожиратель смерти». С титульной страницы на меня смотрел хмурый мужчина, лет 50. Фотография была черно-белой. Чертами лица он был похож на меня, нет, бред. Тем более мне 11 лет, какие там черты лица. Но фотография меня зацепила. Я вытащил эту газету и погрузился в чтение. В минувшую среду был пойман пожиратель смерти Владимир Бессмертный. Он был арестован группой «Авроров» при попытке вызволить из Азкабана своих сообщников. Следствие установило, что упомянутый пожиратель виновен в многочисленных применениях непростительных заклинаний, в зверском убийстве отряда «Авроров», патрулирующих Хаксмит в сентябре этого года. Дальше шел перечень всех его преступлений, и вердикт Визингомата – пожизненное заключение в Азкабане. На фотографии был изображен Владимир Бессмертный. Классная, кстати, фамилия. Положив газету на стол, я погрузился в размышления. Мог ли этот бессмертный быть моим родственником, или даже отцом? Что я вообще знаю о своей семье? Из личного дела мне известно, что мою мать звали Светлана, и ее семья эмигрировала из России в 1917 году. Фамилия, неизвестно, Стоун, это уже мне дали в приюте. Имя, последнее желание матери, перед тем, как она умерла. Так мог ли этот бессмертный быть моим родственником?